Сегодня у нас небольшой отдых. Вы все заслужили это. А-а-а, ты лучший брат на свете. Анюта бросилась меня обнимать, поцеловала в щеку и умчалась в усадьбу. За купальниками, крикнула она напоследок. И остался я один, но ненадолго, ведь вскоре появились девчата и бросились в воду, крича от восторга. Солнце здесь было восхитительным. Не сжигало, но грело. Воздух свежий, приятный, морской. Г, господин, а нам правда? Можно? Неуверенно спросила Айка. Розово-кожая девушка выглядывала из-за двери. Конечно, пара часов отдыха нам всем не повредит. Одарив ее улыбкой, миг спустя приподнял бровь, а потом и вторую. Из усадьбы вывалилось 40 голых красоток. Хах, а у них нет купальников, так что терпи, брательник. Хохотала Анюта, а после вся толпа оказалась в воде, весело плескаясь. А-а-а, Александр, услышав тихий голос, обернулся и увидел Айшу в полотенце. Я, правда, могу выйти? Да, ты уже 6-го ранга, кивнул ей и приглашающе вытянул руку. Та неуверенно подошла, смущаясь, отчего голубая кожа превращалась в розовую. А потом она скинула полотенце и, еще больше смущаясь, побежала в воду к остальным девушкам. Пляж, вот он какой, пробормотала Мари, та тоже не имела купальника. Эти женщины издеваются, ей-богу издеваются. Ну ладно, сегодня мы отдыхаем. Море, пляж, красотки и горячее солнце. И пусть весь мир подождет, а кто не собирается ждать, пойдет нахрен. Глава 6. Пространственный объект. Некоторое время спустя. Стреляем, кричал я, метая копье в кристаллическую тварь, которая была размером с небольшого слона. Оружие пробило колено чудовища, точнее, одно из четырех, но этого хватило, чтобы гигант рухнул, придавив с десяток мелких чудищ. Монстры походили на кротов, только с более крупными лапами. Ну и состояли из кристаллов, внутри которых виднеются вены и внутренние органы. А находились мы в логове пространственных чудовищ. На этот раз я сам решил напасть. И нет, я не спятил, у меня было веское обоснование. Кристаллы, эти розовые кристаллы, из которых состоят чудовища, очень нужная штука. Я 2 дня переписывался с тем покупателем, и на условиях, что я продам ему большую партию кристаллов, он расскажет мне, для чего они. Так и случилось, я продал 7 тонн, по цене от 100 до 1000 за килограмм. Кристаллы, которые растут здесь как деревья, стоят в 10 раз дешевле, чем с монстров. Они, если их измельчить и добавить, к примеру, в металл, придадут ему свойства пробития магической защиты, но лучше в стрелы. А вот кристалл с чудовищ лучше всего использовать в оружии и броне. Именно смешивание с металлом обеспечивает наилучший эффект. Второе, это антимагический порошок. Грубо говоря, распылив кристалл, можно заблокировать магические способности противника или ослабить их. Третье, бомбы. Взрыв, который сперва отключает магическую защиту, а потом разрывает тело. Как я понял, у того владельца сейчас идет магическая война на планете. Вот он и скупает кристаллы и все, что может помочь против магов. Как итог, я заработал 3 миллиона с лишним. И, похоже, я не один такой псих, который лезет в логово чудовищ. Но, как я понял, что чем больше психов, тем меньше психов. Как-то так, но да, честно говоря, даже Розе было бы весьма непросто расправиться с этими чудовищами, которым почти плевать на магию. Вот это почти и спасло бы ведьму. В общем, не знаю даже, либо в мирах очень мало технологичных рас, либо мне до сих пор очень везет. Но риск этот оправдан. Да хотя бы ради этого. Жемчужина энергии содержит в себе большое количество энергии. Куб улучшений. Используйте, чтобы получить случайное улучшение усадьбы либо открыть комнату. Убив главного крота, который жил в норе, окруженный высокими кристаллами, я спустился в нору и нашел сундук. Куб сразу же использовал. Внимание! Ваша усадьба получила улучшение картограф. О, запросив описание, тут же расплылся в улыбке. Да это карта. Я могу запросить у усадьбы карту подземелья. Но разведывать подземелье нужно самому. Или слугам. Они тоже, кстати, могут карту получить. Это ж как облегчится зачистка подземелий, когда не придется плутать, а можно будет двигаться по карте. Господин, ко мне подбежала Айша в броне спецназа. Там имелся небольшой запас кислорода, так что можно было находиться в этом месте. Я уже вышел из норы и даже увидел вдали шахтеров. Они выглядели как эдакие бронированные толстяки с мощными руками и короткими ногами. Головы не было, зато имелся большой рюкзак, к которому подключены два устройства. Бурый пылесос для руды. Толстяки валили огромные кристаллы и тащили в усадьбу. Другие собирали тела тварей. В этот раз монстры не полезли на нас всей толпой, а пришлось самим на них охотиться. Внимание! Обитель кристаллоидов была успешно зачищена. Желаете поглотить ее или уничтожить? Нет, пока не стоит. Я отмахнулся от сообщения. Господин, удивилась Айша. Я не тебе, улыбнувшись, повернулся к девушке. Что там? Вот, она указала наверх, и я посмотрел, а там яркая звезда. Но я уже знаю, что это не космос. Хм, а это интересно. Немного понаблюдав, поспешил в усадьбу и занялся сканированием пространства. Чем больше энергии волью, тем дальше уйдет сканер. Внимание! Вы обнаружили мир 09331-1991-002. Создание временного перехода будет стоить 20000 кристаллов. Создание постоянного перехода обойдется в 100000 кристаллов. Создать – все чудесотее и чудесотее. Дождавшись, когда люди закончат сбор добычи, я выбрал второй вариант, после чего открыл дверь и попал в болото. Арка находилась посреди бескрайнего болота на маленьком островке. Выглядит опасным. Небо здесь было серым, деревья явно неземные. Кора какая-то чешуйчатая, и листья имеют голубоватый оттенок. Взлетев повыше, огляделся и... Да тут везде болото. Мда. Решил на изучение мира отправить петуха Иро. Доступ к складу у них есть. Если что, Ро соберет домик из деталей и сделает привязку к кристаллам. Ко, петух посмотрел на болото и выглядел как-то не очень довольным. Это, развел я руки в стороны, неизвестный мир. Здесь могут быть как неведомые опасности, так и невероятные сокровища. И вы, первые, кто может сделать невероятные открытия или же погибнуть, пав в бою с наиопаснейшими чудовищами. Что скажешь, по силе ли тебе это, Ко? Ко-ко-ко. Затопал он ногами и даже вспыхнул магией. Да уж, это, вероятно, самый сильный петух в мирах. 7-го ранга уже. Так и знал, что на тебя можно положиться. Покори этот мир, Ко. Птица рванула в болото, но благодаря магии, держалась над водой, а Ро, который был поверх него, облачен в закрытый бронекостюм. Я же лишь довольно ухмылялся. Может, мне потом в политике податься? Талант оратора явно имеется. Ладно, шучу. Закрыв дверь, занялся делами. А их тьма. Даже отдышаться не дают. Алиса с енотом выполняют коварно-злобный план, грозящий обогащением. Гоблины работают, панрийцы создают армию, а я поставляю оружие и товары, не забывая и про корпоратов, и про свои посреднические услуги. Чего только стоят 20 тысяч тонн первоклассной алхимической стали от Российской империи в японский сёгунат. Причем и про корпоратов мира захваченного зомби я тоже не забываю. У них много кристаллов, а у меня много всего остального. И только вспомнил про тот мир, как со мной связался Серый. Когда я вышел из двери дома напротив подземелья, здесь уже шло сражение. Полчища грибных зомби против полчищ цветочных зомби. Подземелье находилось на перекрестке широкополосной трассы, и все здесь было заполнено зомби-мутантами. Чудища рвали друг друга, пытались заразить и убить. Та еще бойня. Вмешиваться я пока не стал, просто смотрел и ждал, среагируют ли на это ушастые. А пока смотрел, Серый отчитывался. Количество этажей он не увеличивал, лишь расширял текущие и раз за разом выпускал троллей. Но их, конечно же, была капля в море, в сравнении с остальными цветочными зомби. Честно, ждал эльфов, надеялся на их появление, но что-то нет их, не лезут. Странно, битва же продолжалась. Я 2 часа наблюдал за ней, ожидая ушастых или какой подлянки, а ее попросту не было. И это странно, ведь армия богоподобного не только проигрывала, но и переходила на мою сторону. По моему приказу, Серый перестал убивать противника, а просто сдерживал. Вперед он выставил троллей, которых убить можно, разве что отрубив им голову или сжечь внутренности. И пока врага сдерживали, радиация троллей уничтожала зомби-грибок, а цветочная пыльца захватывала тела. Хах, вот что значит сделать все по уму. Богоподобный же, судя по всему, так сильно зазнался, что относится ко всему спустя рукава. Впрочем, Роза в этом плане еще хуже. Она максимально пассивна. Добившись всего, чего хотела, она лишь поддерживала жизнь особняка и не более.